Карна. В большинстве баллад говорится, что удача — обнаженная и стройная госпожа, приберегающая свои благословения для самых отважных и лихих героев. Возможно, учитывая, что все барды были наминами, так оно и было. Хотя если бы самого Карну попросили описать удачу, он бы сказал, что это самка богомола, которая занимается любовью со своим партнером, затем обезглавливает его и сжирает его тело на ужин. Он был рештом. Если бы он учил детей считать или воровал режущие инструменты, или даже запасал зерно, мир, возможно, посочувствовал бы ему. Но то, о чем с детства мечтал сам Карна, было просто неслыхано. Это потрясало сами основы бытия. За то, что он так стремился стать воином, он был изгнан из своей деревни. К тому времени его мать была уже мертва, а брат присоединился к повстанцам, и на плечи Карны легла забота о его 5-летнем племяннике. И если предположить, что это само по себе было весьма трагичным, Карна за свою короткую жизнь добился того, что не могли добиться целые поколения. Он был проклят осколками. Чтобы знать, что такое осколки, не надо было быть особо начитанным. Осколок сжигал атманы, энергию души, которая текла в нади тела, так же, как кровь текла по артериям, а грязь по венам. То есть, если вы хотели проклясть своего домовладельца подагрой, то для того, чтобы произнести осколок и эффективно его использовать, нужно было, чтобы по вашему телу текла щедрость атманов. И получить столь обильный атман можно было после 10 лет жертвоприношений, жесткой диеты, суровых покаяний и медитаций. Говорят, лишь аскеты, замерзающие в горах, использовали осколок и выжили, чтобы рассказать об этом. Но был еще и осколок самоубийцы. Осколок, вызванный таким гневом и такой жаждой мести, что он сжег все атманы человека его произнесшего, мгновенно его состарив, дабы насытиться силой. Но даже тогда не было никакой гарантии, что это сработает. Так что осколки были чрезвычайно редки. Но Карна умудрился быть проклятым осколком не один и не два раза, а 3, 3 прекрасными людьми, 3 уникальными способами. Так что, по здравому размышлению, Карна был просто обречен. С другой стороны, хотя он и был отвергнут всеми учителями оружейного искусства, ему повезло учиться у Ачарьи Паршурама, бессмертного учителя героев из эпохи, которую намины называли «золотой». Его ближайшим сподвижником стал наследник престола Хастины, царевич Дурьотхана. И всего месяц назад он стал первым рештом в истории, которого назначили старшим магистром Союза. Любовь с богомолом. Зачем он вообще решил участвовать в турнире героев? До этого он жил по кодексу чести, который воины Кшарьи называли «Абхимаан». Это означало «гордость и честь». Кодекс кормил его, воспитал его. А теперь, после турнира, его просто вытолкнули на запутанную дорогу безо всяких вех. Он больше не мог контролировать свой путь. Он просто двигался по инерции, продолжал идти, ударяясь головой то об одно дерево, то о другое, не чувствуя никакого направления. И эта же инерция и привела его на этот корабль. По какой-то причине Дурьотхана доверил ему убедить лорда Прокара Мардина, бывшего верховного магистра Анги, уступить свой титул ему, Карне, недавно назначенному верховному магистру Анги. Дурацкое поручение. Мардины были верховными магистрами столь долго, что этот титул стал для них почти наследственным. Он знал, что Мардины возвели порт Тамралипта в те дни, когда еще носили лебединую корону и правили почти как цари. Но теперь Тамралипта входила в Хастину, став ее окном на Золотые острова и торговлю слоновой костью в Калинганском море. Итак, учитывая, что Дурьотхан назначил Карну, Решта, новым верховным магистром, можно было понять, почему Мардины устраивают беспорядки и забастовки. И именно поэтому для Карны это поручение очаровать Мардина было равнозначно попытке убедить мужчину отказаться от своей жены. Он знал, что раньше уже бывали такие случаи, но совершенно не представлял, какие слова стоит использовать. Вдобавок, все усложняло то, что Шакуни, глава шпионской сети Союза Хастины, посоветовал ему путешествовать под псевдонимом Аратх, чтобы защитить его от внимания правых фундаменталистов в Анге, у которых также были большие сомнения по поводу его назначения верховным магистром. Впрочем, Карна и сам сомневался в этом решении. Пусть однажды он и смог отбиться от семерых бандитов всего лишь охотничьим ножом, но при использовании политических кинжалов он был примерно столь же искусен, как жаба, жарящая омлет. Но Богомол идет путями, которые непонятны обычным людям. Ибо когда с помощью небольшого количества жидкой храбрости Карна наконец подошел к Прокару Мардину, выяснилось, что его не нужно было убеждать. Он, по-видимому, был удовлетворен взяткой, предложенной Шакуни. Сказать, что Карна был удивлен, значит не сказать ничего. Его воинский инстинкт предупреждал его быть осторожным. Тем не менее, он был доволен, что все разрешилось, и был счастлив, что остальная часть путешествия пройдет без неловких инцидентов. По крайней мере, он так думал, до тех пор, пока не встретил Калу. У него не было ни единого шанса устоять перед ее серо-голубыми глазами, ее смуглой кожей, ее мускулистыми руками, ее упругой грудью, ее манерой говорить. А также тем, что ее не волновала метка Решта на его шее. Она научила его всему в постели, делая так, что Карна стремился, в свою очередь, доставить ей удовольствие. Ему нравился ее свежий запах и завитки ее рыжих волос. Он был влюблен в ее мозолистые руки. Он целовал ее пальцы и придумывал забавные истории о каждом из них, а она смеялась. Раньше ни одна женщина не смеялась от его рассказов. Если задуматься, вся эта неделя была для него посвящением в настоящие мужчины, хотя он бы предпочел, чтобы она перестала называть его ягненком. Но по мере того, как проходили дни, он становился все печальнее. Он знал, что с каждым долгим поцелуем, каждым прикосновением их плоти, они отдавали друг другу осколки своих сердец, ведь больше они никогда не увидятся. Кала говорила, что женщины на юге ведут себя по-особому, но ведь сплетение тел было священным актом во всем мире. Ему нравилось быть с ней. Может быть, если бы он не усыновил сына своего брата, если бы не был в долгу перед Дурьотханой, если бы ему не нужно было выполнять обещания, может быть, тогда он мог бы поступить с Калой правильно. Возможно, он мог поступить с ней правильно и сейчас. Эта мысль все терзала его. «Кала», — начал он изо всех сил, пытаясь произнести слова, которые уже давно вертелись на кончике его языка. Все, что ему нужно было сделать, это попросить ее выйти за него замуж. «Ты сможешь это сказать! Ты сможешь! Давай!» Кала удивленно глянула на него. «Я никогда не замечал их раньше». Внезапно, потеряв самообладание, сказал Карна, указав на карикатуры, нарисованные на потолке. «Трус». «Да? А что с ними?» «Там на потолке», — повторил он, — «там нарисованы пираты, кажется». «Краска облупилась, поэтому я не уверен». «Я никогда не замечал их раньше». Но, разумеется, он их не замечал. Он был занят лишь тем, чтобы доставить ей удовольствие, а потому через щели в каюту мог бы заглянуть даже единорог. И он и тогда бы ничего не заметил. «Да, пираты», — равнодушно согласилась она. «Калинганцы». «Калинганцы?» — в замешательстве откликнулся Карна. Его познания в истории были крайне скудны. Решты не посещали общественные школы. Они даже не могли владеть собственностью. Малейший проступок, и их ждало изгнание, или даже что похуже. Разве у них нет сильного флота? Когда пираты достаточно богаты, они становятся флотом. Карна не понял, о чем она говорит, но он уже научился обходить свое невежество. «Так что привело тебя в Чилику?» «Я вижу, у тебя теперь есть время поговорить», — подразнила она его, скользнув пальцем по его бедру. «Я уборщица. Я иду туда, куда идет корабль. Единственное преимущество моей профессии — мобильность. Это было весьма очевидно по загару на ее лице, настолько темному, что он напоминал маску на ярмарке». Пусть он и не мог понять, откуда на ее руках взялись шрамы, получалось, что работа уборщицы на корабле сопряжена с определенными опасностями. «А как насчет тебя?» — спросила она. Он заранее заучил ответ. «Я направляюсь в Чилику, чтобы найти проход на Золотые острова. Мой хозяин владеет несколькими конюшнями и желает, чтобы я нашел новые рынки сбыта. Я надеюсь, что добрые люди Суматры будут рады моим товарам». «Золотые города находятся в состоянии войны, друг мой». Кала странно глянула на него. «Ты не знаешь об этом?» «Бездна меня подери. Ему никто этого не сказал». «Ну, войны ведутся на лошадях», — заявил он. «Островитяне заплатят за мои прекрасные породы хорошую цену». Она вновь одарила его странной улыбкой, как будто знала, что он лжет. «Нет, это было невозможно. Она просто уборщица, а не какой-то гениальный стратег», — подумал он. Кала поднялась с кровати, чтобы собрать свои разбросанные одежды. «Ты должен сейчас уйти. Мне нужно заняться своими делами. Корабль сам не очистится. И мы ведь не хотим, чтобы капитан задавался вопросом, куда я пропала», — подмигнула она ему. Он, обнаженный, если не считать золотого нагрудника, тоже поднялся на ноги. «Извини меня, Кала». «Извини?» Улыбка резко исчезла с ее лица, сменившись растерянным взглядом. «За что?» «Я бы очень хотел поступить с тобой правильно, Кала». Он мысленно проследил за связью, которая сформировалась между ними, но решил, что не может погрузить ее жизнь во тьму рядом с собою. «Но у меня есть определенный долг, и...» Он указал на смятую постель. «Я не могу». Кала недоумевающе уставилась на него. Затем шагнула вперед и подарила ему долгий поцелуй. Это было приятно. «Я понимаю», — всхлипнула она. «Я постараюсь жить с воспоминаниями о тебе. Надеюсь, ты меня тоже запомнишь». «Навсегда», — Карна взял ее за руку. «Прости меня, Кала». Она уткнулась лицом в его обнаженное плечо. На мгновение он подумал, что она смеется, но потом понял, что она, должно быть, дрожит, потому что плачет. Он чувствовал себя, как вытащенная из воды рыба. Он снова подумал о предложении руки и сердца. Но прежде чем он успел это обдумать, она, вытирая глаза, отступила на шаг. «Это мой долг». «Ты навсегда останешься моей первой», — Карна попытался улыбкой смягчить боль от отказа. «Может быть, когда-нибудь, когда я расплачусь со своими долгами», — Кала прижала палец к его губам. «Возможно, чтобы он не давал ей ложной надежды». Они услышали приглушенный зов рулевого. 26 весел качнулись, лопасти опустились в воду. Толстуха застонала и накренилась вперед. Штиль, наконец, уступил место ветрам. Проклятие! Пришло время встретиться с Прокаром Мардином и заставить его передать печатку и подписать акт о передаче. Сейчас или никогда. Карна поспешно оделся. «Ты случайно не знаешь, где Прокар Мардин?» — спросил он. Ее лицо потемнело. «Ты не собираешься сдать меня этому придурку, верховному магистру?» «Я слышал, что он больше не верховный магистр. И нет, конечно, нет, моя госпожа. Твоя честь под моей защитой. Мне просто нужно уладить с ним срочное дело». «Тогда лучше поспеши, иначе позже он может стать недоступен», — с лукавой улыбкой откликнулась она. «Он должно быть на палубе. Но, Аратх, прежде чем ты уйдешь, ты что-то сказал о долге. Ты ведь сказал это метафорически?» «Странное слово для уборщицы. Образованная уборщица. Хастине, очевидно, было чему поучиться у Калинги». «Да», — кивнул он, пытаясь из контекста разгадать значение слова. «Я связан клятвой с моим благодетелем, но теперь я чувствую, что заблудился, и я не знаю пути назад. Ты когда-нибудь оказывалась в ситуации, из которой просто хотела выбраться, независимо от того, какой бы счастливой ни казалась твоя жизнь?» «Несколько раз, если считать этот». Она ткнула пальцем ему в грудь. «Ты не ребенок, Аратх. Делай, что хочешь. Забудь об обещаниях и долгах. У тебя есть только одна жизнь, и нужно прожить именно ее». «Человека узнают не по обещаниям, которые он дает, а по обещаниям, которые он выполняет». Она пожала плечами. «Ох, ягненок, вы зеленые, такие забавные со своей честью и кодексом. Лучший способ сдержать свое слово — никогда его не давать. Я знаю это, хоть мне и дорого обошлось это знание». «В следующий раз я это запомню», — улыбаясь, сказал Карна. «Пусть волны несут тебя». «О, я всегда говорила, что ты быстро учишься. Пусть течение вернет тебя обратно», — ответила она на традиционное калинганское приветствие. Карна поспешил выйти. Ему казалось, что он чувствует спиной ее непреклонный взгляд. Он представил, как она стоит у двери каюты и смотрит ему вслед. «Я не собираюсь оглядываться», — решительно подумал он. «Все, что не происходит, происходит только к лучшему». Он знал, что для того, чтобы быть щедрым, иногда нужно быть строгим. Но едва он успел отойти, и дверь захлопнулась под раскатистый взрыв хохота. Так что у Карна внезапно возникло подозрение, что он что-то не так понял.